А что такое вдохновение? Так, неожиданно, слегка, сияющее дуновенье божественного ветерка. Над кипарисом в сонном парке взмахнет крылами Азраил, и Тютчев пишет без помарки: «Оратор римский говорил». За столько лет такого маяния по городам чужой земли есть от чего прийти в отчаяние, и мы в отчаяние пришли. В отчаяние, в приют последний, как будто мы пришли зимой с вечерни в церковке соседней, по снегу русскому домой.